подъезде так много сумасшедших людей. Мне не страшно, я сильный, я один из них. В моем подъезде так много сумасшедших людей. Да мне не страшно, я сильный, я один из них. Я один из них. Я один из них. Я один из них. Так много утонувших, но спасателей нет. Охота лечь, уснуть, проснуться и чтоб снова апрель. Здесь нет друзей, нет врагов, нет родных, нет чужих. Здесь только психи, бляди, и я один из них. Я один из них. Я один из них. Рожденный ползать начинает летать. Не признаться, похер, похер, что бензин по 50. Здесь каждый протянет руку своим. Мам, я очнулся и понял, я один из них. Я один из них.